острова, сквозь решетку ночами приходит луна. Ты ко мне сюда никогда не придешь, и тебя больше нет, и тебя не вернешь. На могилу твою я цветов не ложил, я вернуть тебя Бога лишь об этом просил. Когда скорая помощь приехала к нам, я им клялся, божился, что все мода. Зазвучали по району колокола, песни не поется и рыдает душа. На зиму летит на юг косяк журавлей, держат меня стены и десяток дверей. Птица скорая, ты, да прости меня. Где ты был, что ты делал, как вздрогнула рука? Я тогда отвечал, что убийцу найду, даже если посадите, я отучу. А на улице дождь, барабанил в окно, мои руки в крови и в слезах все лицо. И в душе словно колокол звучит, не смолкая. Где ты, милая, где? Где моя ты родная? Зазвучали по району колокола, песни не поется и рыдает душа. Поется и рыдает душа. На зиму летит на юг косяк журавлей.